моя. Моя, моя, моя боя. Моя, моя. Моя, моя, моя бой. Урнала дамалева. Думатай дилава. Йолай сет. Думатай дила сет. Моя, моя, моя бой. Моей, моей. Что такое глобализация? Это процесс объединения множества стран для работы над общими целями. В качестве идеального примера полной глобализации можно привести научно-фантастические фильмы, в которых на Земле общее правительство, общая экономика, необходимые ресурсы берутся там, где в избытке, и направляются туда, где нужны. А что такое культурная глобализация, пожалуй, лучше всего иллюстрируется поп-культурой. Различные языки перемешаны на всей планете и используются повсеместно. Или, например, молодые люди в Варшаве или Киеве танцуют так, как в Майами и Токио. Чикаго просматривают японские аниме, а мексиканские мыльные оперы транслируют в Маниле. Таким вот образом мир становится все ближе, и культурные различия размывается. имя Кирилл связано с аккордеоном. В 1829 году венский органный мастер армянского происхождения Кирилл Демьян создал гармонику, и при оформлении привилегии на изготовление он назвал ее аккордеоном. Одного из лучших современных исполнителей на аккордеоне Франции зовут Сириль, то есть Кирилл, брато. Акора – почти синоним имени Сисако. Аблай Сисако и Сириль брато пишут свои истории в историю музыки. Эта знаменитая встреча проходила в гостиной дома у Сириля, который устраивал концерт Аблая для своей жены и друзей. Концерт закончился, но музыка никуда не исчезла. Sabawa miliyama, sabawa miliyama. Na miliyama, sabawa miliyama. La miliyama, ma khani wulakono, sabawa miliyama. Saba miliyama, saba miliyama, saba miliyama, saba miliyama. Saba miliyama. Аблай Сисоко начал играть на коре в возрасте 8 лет, а уже в 12 исполнил первый сольный концерт. После поступления в консерваторию в Дакаре он сформировал со своими братьями и сестрами вокально-инструментальную группу, в которую входило 10 исполнителей. В 85-м приехал в историческую и культурную столицу Сенегала – Сен-Луи. Город, расположенный в устье реки Сенегал, на границе с Мавританией. В Сен-Луи Аблай сформировал группу «Нинки Нанка», с которой регулярно выступал по всей стране. Сотрудничал с Сен-Луи Джаз Оркестра и популярными марокканским музыкантом Меджидом Бекасом и французским саксофонистом Франсуа Жено. Сотрудничество Аблая Сисоко с нью-йоркским джазовым трубачом немецкого происхождения Фолкером Гёце – это логическое продолжение поисков точек соприкосновения древней африканской культуры гриотов с современным джазом. Аблай – музыкант, который играет сердцем, не позволяя академизму стоять между ним и его музыкой. Его пение и каждый звук, извлекаемый им из коры, являются собой совершенство. Такие моменты сродни божественному прикосновению. Фолкер Гёце об Аблае Сисоко. И эту пластинку советую послушать всем, потому что кора и сегодня остается уникальным инструментом с особым звучанием. Ее голос – замечательный проводник к воображаемым мирам. В конце концов, история коры насчитывает сотни лет, а значит, в этой музыке живут саванны и странствующие гриоты. И этот воздух чистый, которого сейчас так не хватает. Signora, signola muovete lo modello. Terra che la maniera, terra sans compagnie. Alina na mungu, terra, terra. Alinga que la volare, mañana sangarla molucama, que lo mañi, que lo llevo batande. Que lo llevo lo barama, señora lo mueve todo. Tero, tero, señora lo velorín. Nadia muñe mafo. Quelle la lo ali savare Nin son cosa Ni ma fatai be quelle la Nin diamo siara Ni me fatala e be son cola понятие «world music» порой сильно девальвируется не слишком разборчивыми музыкантами. Некоторым кажется, что взяв пару уроков и овладев началами техники игры на арабском уде или индийском ситаре, они уже становятся мастерами этнической музыки. В случае с Аблаем и Сирилем мы имеем место с прямо противоположным. Аблай и Сириль научили свои инструменты говорить на совершенно иных языках. Аблай и Сириль – носители сокровенного. Возвращение древних времен, примирение льва и тельца, разума и сердца, знака и смысла. Музыка наполняет человека силой. Так писал Леопольд Седар Сенгор. Пусть так и будет. сатаны. Кану я паланди, кану я чафаранди. Кану я кибирини, кану я мамани. Нина кану бента, кану бифи. Кану янде унде, кану еда баранде. Thank you. глобализация, утопия, культурная глобализация, реальность. Аблай Сисоко и Сириль Барто, Инстант, 6 мая 2022 года.